Союзники. Письмо, переданное Тубини, было уже по счету вторым, которое написал Кулугин. На первое он получил благоприятный ответ и теперь писал, что просит позволения увидеться и что в этом отношении его богиня, его царица и повелительница его мыслей может положиться на итальянца Тубини, который имеет доступ к ней. Стоит ей сказать этому Тубини слово, и ее верный раб будет у ног ее». Так было Кулугину обещано графом Фениксом, что если он получит согласие на свидание, то Тубини устроит это. Кулугин нынче чуть ли не с утра забрался в Таврический дворец с заднего хода в комнату к итальянцу и сидел у него, слушая высокопарные речи поэта-музыканта, который, получив двойное месячное жалование, был особенно выспренно настроен и поэтому говорил, что счастлив устроить радость двух молодых сердец. Итальянец уже передал письмо и пришел сказать Кулугину, что свидание принято, и что он проведет его, как только будет можно, потому что теперь богиня его грез прошла в кабинет светлейшего и идти к ней преждевременно. Кулугин сидел, время тянулось без конца. Кулугин давно признал в Тубине то прекрасное лицо, как он называл тогда, которое скрывалось на маскараде под покровом оранжевого домино. «Да не мучьте меня, скажите, скоро ли?» – приставал он к итальянцу, поглядывая на часы. «Вы торопитесь и хотите, чтобы время шло скорее», — философствовал нараспев Тубини. «Вот что значит молодость. А мы, старики, мечтаем о том, чтобы каждая минута нашей жизни, наоборот, продлилась, возможно, дольше, чтобы пользоваться ею. Сколько бы я дал, чтобы быть снова молодым, чтобы сидеть так же вот с бьющимся сердцем, как вы. А вы знаете, граф Феникс обещал мне дать эликсир жизни, он знает рецепт его. Неужели знает? О! Он все знает», — подымая палец, произнес итальянец, и в выражении его чувствовался суеверный страх, который питал он графу. «Вы бы пошли, узнали, может быть, пора», — стал снова настаивать Кулугин. «Хорошо, я пойду», — согласился Тубини и ушел. Время снова потянулось. Наконец итальянец вернулся. «Пойдемте», — таинственно пригласил он, и они оба вышли в коридор. «А если мы кого-нибудь встретим?» — спросил Кулугин шепотом. «Ну так что ж такого? Разве вы не можете прийти ко мне в гости?» — тоже тихо ответил ему Тубини. «Я провожаю вас до двери, вот и все. И потом, едва ли кто попадется, теперь все обедают». Но точно назло его словам, одна из выходивших в коридор дверей отворилась, и на пороге ее показался Цветинский. «О нем-то я забыл совсем», — подумал итальянец, вдруг робея изгибаясь. «А, Кулугин», — громко заговорил Цветинский, — «здравствуйте, вы что тут делаете?» Но Кулугин был не так робок, как старик-итальянец. Он поклонился вежливо и совершенно спокойно и непринужденно сказал: «Я думаю то же, что и вы. Почему вас удивляет, что вы встретили меня здесь, когда я, встретив вас, ничуть не удивляюсь?» Он умел владеть собой, когда нужно. Его ответ ободрил Тубини, и он выпрямился. «Да, но видите ли, я здесь живу», — пояснил Цветинский. «Вы живете здесь, в Таврическом дворце?» – переспросил Кулугин, словно хотел сказать: «И бывает же людям счастье». «Да, если вас интересует, живу». «И давно?» «Со вчерашнего дня только». «Господин офицер со вчерашнего дня вступил в штат светлейшего», – пояснил итальянец, хотя никто не спрашивал у него этого пояснения. «Я не так счастлив, как вы», – возразил Кулугин Светинскому. «Жить не живу здесь, но это не мешает мне навещать знакомых». «Господина Тубини?» «Его именно». «Он хороший музыкант, а я люблю музыку», не смущаясь, заявил Кулугин и поклонился. «До приятного свидания». «До приятного», — поклонился в свою очередь Светинский, и они разошлись в разные стороны. Но Тубини остался на месте, и только когда Светинский достиг конца коридора и вышел, повел Кулугина дальше. Они спустились по витой внутренней лестнице и остановились перед маленькой дверкой. Сердце Кулугина забилось еще сильнее. Один шаг, и он очутится с Надей наедине. Он уже чувствовал, что она тут, за этой дверкой. «Если бы не ваша находчивость, при встрече с этим офицером начал было Тубини, но Кулугин не мог дальше выдержать. «Отворяйте, отворяйте скорее», — мог только проговорить он. «Вы бы не увидели ее, но теперь вы увидите». Все-таки докончил неумолимый поэт-итальянец и добавил скороговоркой, отворяя дверку: «Я останусь здесь, чтобы сторожить, в случае чего я вам дам знать». Та, которую жаждал увидеть Кулугин, сидела на софе, склонив свою пудренную головку, словно прислушиваясь. Кулугин вошел и увидел ее. Он увидел ее всю, сразу такой, как была она, и все заметил. И мушку на правой щеке, и вытянутые на коленях руки, и ножку, обутую в атласную розовую туфельку, и выражение ее лица не испуганное, не смущенное, но скорее задорное и улыбающееся.